Ух, это всего лишь малая частица моей текущей силы, а ведь сейчас я лишь зыбкое отражение себя настоящего. Подумать только, ты даже такого выдержать не можешь, говорил он, пока Гин не пыталась отдышаться. Что тебе нужно? С трудом сказала она, пытаясь прийти в себя. Что нужно? Хмыкнул он, склонив голову на бок. Трау появился перед ней и присел на пол. Я хочу научить тебя своей силе. Мне ничего от тебя не нужно. Махнула она рукой. Поднявшись, она двинулась к выходу, уже открыла двери. Тебе никогда не победить твоего врага. Гинни резко застыла. Твоей силы недостаточно для победы. Ты даже офицера не смогла одолеть, а уже заришься на одного из сильнейших магов этого мирка. Глупо и безрассудно, рассмеялся он. Тебя неплохо тренировали, но змеемордый рот тебе не по зубам. Все, на что ты годишься, быть знаменем сопротивления и двигателем пророчества. Ты лишь орудие, а не человек. Орудие, осененное чудом. Но ты и правда считаешь, что чудеса всегда будут тебя спасать. Откуда ты знаешь? Обернулась она. Эльф все еще сидел там же спиной к ней. Я многое знаю, усмехнулся он. Ты не справишься с ним. Все, что ты можешь, рассчитывать на очередное чудо. Но, случится оно или нет, от тебя ничего не зависит. Ты сама это понимаешь. Заткнись, злилась она. Директор что-нибудь придумает. Он, величайший волшебник. Однако ты в нем разочарована. Это не так, все так, улыбнулся он, обнажив острые зубы. Если бы тебя устраивало плыть по течению и ждать, когда директор, пророчество или даже какой-нибудь сраный бог решат за тебя все проблемы, ты бы просто никогда не нашла мою книгу. Если все пойдет как сейчас, ты проиграешь и ничего с этим сделать не сможешь. Возможно, его победит кто-то другой, а тебя лишь под конец приведут, чтобы ты получила славу. Возможно, случится чудо, и в него внезапно ударит молния, испепеляя без следа. Вот только сколько дорогих тебе людей погибнет, пытаясь дать тебе эту победу, выиграть время в ожидании чуда. Это действительно такая победа, которую ты хочешь. Она застыла и заскрежетала зубами. Это были те мысли, что она никогда не хотела говорить и озвучивать. Она устала, что все рискуют, спасая ее, и говорят, что она так важна, и что только она может победить Вальдеморта. Ей стыдно, что она такая слабая и не может ничего сделать. Слишком уж хорошо она осознает свои шансы и возможные варианты, чтобы не понимать, что вместо нее другие будут рисковать и подвергать себя опасности. «Беги, я отвлеку его, ао, ааа, какая страшная змея!» — кричал он и убегал от огромного Василиска. «Гарри, никто не должен рисковать своей жизнью ради нее!» «Черт, ну почему мне в голову приходит именно этот идиот?» — зарычала она. Отбросив это воспоминание, она вновь посмотрела на темного эльфа, который все так же сидел к ней спиной и явно усмехался. «Как не паршиво это признавать!» Но он прав, ей нужна сила, она хочет стать сильнее, чтобы спасти всех, чтобы никто больше не подвергал себя опасности ради нее, и чтобы исполнить возложенный на нее долг. Сириус и директор не хотят ее учить и отчаялись, а она докажет всем, что не все потеряно, и сама все сделает. «С чего мне доверять тебе?» — сказала она. «Ты, Трау или Иллитери, все равно из падшего рода, сам это признал». «С чего я должна тебе верить?» «Вот доверять ты не должна вообще никому», — заявил Трау, вроде бы дружелюбно оскалившись. «Если я внезапно попрошу у тебя душу или попытаюсь подчинить, ты знаешь, что делать, не так ли? Никогда никому не верь слепо, не теряя настороженности, но и не теряя себя в ней. Принимать помощь без оглядки — путь в ловушку, но вообще не принимать ее — путь в могилу. Даже для такого неслабого существа, как я, чего уж говорить о тебе, малявка». Она ненавидела признавать это, но этот Трауил Литери дракон неведомо кто еще был прав. «Но все же, а с чего тебе вообще меня учить? Разве ты сам не хочешь силу или типа того? Она у меня уже есть, знаешь ли», он издал короткий смешок. «Много, много силы. Хватит воображать себя сверхособенной, малявка». Слова, вроде бы сказанные обычным тоном, бросили Гинни в холодный пот. «Ты просто развлечение, ну и выполнение обычной жизненной цели. Мастер должен воспитать ученика, что превзойдет его. Ради этого я потратился на создание этой чертовой книги. Ради этого я вложил в нее кусок своей души. И ради этого я трачу свое время, пытаясь вложить хоть немного ума в твою дырявую голову». Сейчас Азахар выглядел страшным. Ничего вроде бы не изменилось, но Гин не ощущала себя перед пастью огромного хищника, которому она на один зубок. Но, если он думал, что сможет так давить на нее, он ошибается. А почему именно я? Может, испытания будешь проводить на ком-то другом? У меня вот есть бесполезный родственничек, на котором опыты можешь ставить, фыркнула она. Нет, она всерьез Гарри не предлагала, он просто первый, кто на ум пришел. Опять, ты сейчас всерьез отказываешься или просто философствуешь? Трау совсем нефильским жестом поковырялся в ухе. Потому что мне в принципе все равно, кого учить, лишь бы талант был. Я появился у тебя только потому, что полагал, что уместно избранный он и талант как раз наличествует. И не ошибся. Искать другое талантливое дитя, конечно, будет раздражающе. Но уговаривать тебя, как будто это не я оказываю тебе великую честь, приняв в ученицы, а наоборот, раздражает еще больше. И какова же цена такой силы? Нахмурилась она. С каждым словом она все больше и больше поражалась наглостью и самоуверенностью этого типа. Он ответил не сразу, лишь рассмеялся своим громким демоническим смехом, от которого мурашки по спине пробежали. «Твоя человечность», — заявил он, — «став на путь дракона, ты потеряешь себя как человека. Новая сила, новый облик, новая сущность и новый взгляд на мир. Ты перестанешь быть простой смертной и возвысишься над остальным человечеством, став иной и духом, и телом». «Какая фигня», — скривилась она, — «ты серьезно считаешь, что я соглашусь на это? А какой у тебя выбор?» — склонил он голову на бок. «Ты уже попробовала эту силу, прочувствовала ее и осознала все преимущества, а потому сама будешь к ней тянуться. Я лишь протягиваю руку помощи в этом, так как сама ты в оставшееся тебе время далеко не продвинешься». «Плевать», — огрызнулась она, — «я сама стану сильнее, и мне не нужна помощь, особенно такого, как ты». «Ну как хочешь», — фыркнул Трау, поднимаясь с пола. «Можешь попробовать сама изучать, но вряд ли сможешь. Если передумаешь, просто позови меня». С этими словами он повернулся к ней спиной. «И да, если попытаешься рассказать кому-то о книге, она просто исчезнет и появится у другого кандидата в ученики. Та, отмеченная сном, выглядит вполне перспективно». А Захар исчез, оставив девушку одну. Один иллитери, также известный, как Драу или темные эльфы. Глава 39. Печальное положение. Валус буилд битвейнус, милис сепаратиус, еты наурхиарц, вешаритхе самидриам, фиелингс состронг, виюст муст царион, он то аур магицел ворлд, блацкмари эс никхт, магицел ворлд. Музыка играла в моей комнате, наполняя пустое помещение какой-то оживленностью и легким весельем. Песня красивая, настроение задает позитивное, и совсем не хочется думать о негативных вещах. Я никогда не любил тишину, а потому заполнение пространства веселой песней намного приятнее и настраивает на хороший лад. Вот я и подпеваю слегка, стоя у котелка. Сегодня выходной, утренние тренировки закончились, до вечерних еще далеко, уроки давно сделаны, а я предоставлен сам себе. Вот и решил приготовить что-то особенное для себя, да и пирог для Генни уже запекается. Ссора ссорой, а договор никто не отменял. Свою кухню я сделал сам. Когда руны стал более-менее умело применять, то сотворил себе подобное. Надоело каждый раз бегать в вотчину госпожи Гагаты и отвлекать домовиков от работы, потому скопировал руны, нашел в выручай комнате подходящие вещи, и вот у меня своя маленькая кухонька, где я могу спокойно готовить. Ну и вот, пока я нарезал овощи, варил, запекал и наслаждался музыкой, размышлял о своем текущем положении. Последние дни были довольно насыщенными, и я толком не мог как следует подумать над всем, а сейчас неплохое время. Итак, я дал очень и очень смелое и громкое обещание превзойти Генриетту. Как мне этого добиться? Физически я ей уступаю, и она тупо голой силой меня поломать может. В магическом плане я, может, и имею неплохие данные, но контроль очень плох, и тут тоже проигрываю. Арсенал заклятия и техника использования тоже средние. Опыта битв нету, и даже не спарринговался никогда. Теперь посмотрим, что я могу и умею. Во-первых, у меня очень специфический набор талантов. Простые и распространенные чары у меня получаются через раз, а вот некоторые сложные и точечные работают очень хорошо. Режущие и рубящие заклятия получаются почти идеально, пусть опыта применения их немного, но это еще можно как-то компенсировать. У меня отлично получается очень сложный кулачный противо, который прочнее обычного, да и магию им отражать куда сподручнее. Если наловчиться, то можно отклонить снаряд врага не просто в сторону, как иногда получается и с обычным противо, но прямо в противника. Минус в том, что он хорош только в бою один на один, а вот против толпы очень плох. С ней теперь каждый рок находит время поставить меня перед тройкой слизеринцев, и те стреляют в меня ступифаями, а мне приходится как ужу на сковородке вертеться. Если первые снаряды я еще отбиваю, то потом меня просто количеством заваливают, и я падаю. Во-вторых, у меня есть позитивная энергия, но я толком не могу ее самостоятельно вызвать и не знаю, как правильно применять. В-третьих, недавно я понял, как использовать удар арка, то есть усиленный удар. Это полезный прием, но очень специфический. Чтобы его использовать, нужно войти в ближний бой, а если у тебя есть палочка, то проще заклятием ударить, чем этим. Подводим итог, а по итогу все довольно печально. У меня есть данные, есть неплохие таланты, но вот как их развивать и что для этого делать, совершенно непонятно. Панси или Гермиона мне тут не помощники. Мне нужен учитель, мрачно подумал я. Сам я никогда не разберусь. Да вот где же найти такого учителя, который захочет заниматься с таким бездарем, как я? Профессора точно не станут помогать, никому из них я не доверяю. Сириус тоже в пролете, он явно замешан в моем положении и помогать мне не станет. По итогу мне и просить некого. В школе просто нет никого, кто бы мог подсказать мне, что делать. Мне нужна помощь, вздохнул я, но попросить просто некого. Вот это и печально. Это угнетает и заставляет думать о своей бездарности. Мало того, что у меня с душой что-то не так, а тут же и личные проблемы. Думал, будет проще, но с каждым днем я все больше погружаюсь в депрессию. Тук-тук-тук, в дверь постучали. Пришлось отрываться от мыслей, музыки и готовки идти открывать. «Приветик», – поздоровалась Панси, сразу же заходя, только я начал открывать. Заходит, как к себе домой. «Мммм, вкусно пахнет, это я удачно пришла». Наглая слизеринка сразу же развалилась на диване. «Когда будет готово? Что там? Все уже поставлено и осталось доварить», – отвечаю ей, подходя к котлу. «Рис с говядиной. Красота», – облизнула она губы. «Путь к сердцу девушки тоже пролегает через желудок, кто бы что ни говорил. Дорога длинноватой выходит, и к тому моменту, как до сердца доберусь, уже продукты закончатся», – фыркнул я. «Путь любви долог, тернистый сложен, Эванс», – хихикнула она. «Но верь в мою веру в тебя, ты справишься». «Благодарю за поддержку», – с кислой миной ответил я. «Ты явно не в настроении», – заметила она. «Чего такой грустный? Тоже что ли Богарта встретил? Ты о чем?» – не понял я. «Да по школе в последние дни слухи ходят, что Богарты стали чаще появляться», – ответила она. «Обычно такие тварюшки только после отбоя могут появиться, но сейчас что-то чаще стали мелькать. Не слышал о таком, хотя я вообще вне всяких слухов и сплетен. Отбой в 9 вечера в школе не просто так введен. Замок старый, притягивает всякую нечисть, да и запретный лес под боком, потому по ночам не то чтобы опасно, но мелких тварей встретить можно. Убить не убьют, но напугать могут до обморока. Потому учителя и следят, чтобы дети не шатались после отбоя. А учитывая, как нам везет с монстрами, то в коридорах может вообще все что угодно появиться. Вряд ли кто-то ждал тролля или Василиска, а тут Богарты. Насколько нам рассказывал профессор Люпин и учил с ними бороться, они пусть нежить, но никакой особой силой, кроме ментальной, не обладают. Могут принимать облик того страха, который живет внутри человека, оттого они такие и страшные. Эти существа питаются страхом, и если им удастся напугать человека, то они будут страх усиливать, что в итоге может привести к смерти. Это не самые опасные существа среди призраков, те же полтергейсты, как Пивс, опаснее будут, так как могут физически навредить, но тут уж как посмотреть. «Буду, значит, осторожен», – пожал я плечами. «Так чего ты такой мрачный? Ну, я ведь недавно дал весьма громкое обещание, но вот выполнить его вряд ли получится», – вздохнул я. «Сила Генни, это ее талант, упорный многолетний труд и вклад хороших наставников. У меня же, может, и есть талант, я могу напрягаться, но вот учить меня просто некому. Нет никого, кто мог бы поправить меня, указать на ошибки и дать путь развития. Я совсем один, и мне просто не у кого спросить совета». «Да, ситуация и правда не очень», — хмыкнула Паркинсон. «Я тут тебе помочь не смогу». «Да знаю, потому и грустно». Мы некоторое время молчали, а тишину разрывал только звук кипящего котелка. «Панси и правда тут помочь не может. Тут нужна помощь кого-то взрослого, опытного и сильного, а не попытки выжать сок из сухофрукта. Сам, даже с советами от Панси и Герми, далеко не уеду. Они, может, и смогут научить меня чему-то новому, но явно не тому, что мне сейчас нужно. Тут разве что помогут мне освоить кулачный противо, обстреливая меня заклятиями, но это максимум, что могут сделать. Да и то вряд ли. Даже такой чемпион дуэли, как Флитвик, по словам Снэйпа, кулачный противо в настоящей битве использовать не будет. Если бы у меня еще толком получался обычный, я просто на автомате его сжимаю, будто рефлекс. Вся надежда на мое странное предчувствие, что не дает мне пропустить первый же удар в спину. Впрочем, оно не очень помогает, когда этих ударов 5 с разных сторон и одновременно. Ладно, давай не будем о грустном, прервала она тишину. Предлагаю сменить тему. Давай сменим, пожал я плечами. Хорошо, ты в курсе, что у Гринджер недавно был день рождения? Я задумался над ее словами. Кажется, 19 сентября было. Из-за всех этих событий я совсем об этом забыл, да и не вспоминал никогда. Я ее никогда не поздравлял, потому даже не подумал об этом. И правда, хмыкнул я, и как ты будешь ее поздравлять? А нужно? Да и разве не поздно? ТЦ, покачала она головой. Ты плохо знаешь девушек, Эванс. Поздравить девушку никогда не поздно, и для подарка всегда можно найти повод. Так что если хочешь отбить Герми, то должен действовать, а не ждать у моря погоды. День рождения – это особый день, и даже запоздалый подарок произведет на нее хорошее впечатление. Да, искренне удивился я. По-моему, это просто день, когда дарит бесполезный мусор, который потом выкинут. Это где ты такое видал? Моему кузену постоянно родители задаривали кучу игрушек, половину которых он ломал, а второй забывал через неделю, и этот хлам потом чердак забивал. Это если молчать про вторую комнату, где он игрушки хранил. Потом ее отдали мне вместо чулана, но не суть важна. Глупо как-то, хмыкнула она. А тебе что дарили? Одежду, попытался выкрутиться я. Родственники до 8 лет даже не говорили, что у меня может быть день рождения, и ничего не дарили. Только потом, когда я пошел в младшую школу и узнал о дате своего рождения, им пришлось как-то выкручиваться, и стали носки мне дарить. Хорошо хоть не старые и поношенные, а новые и часто теплые. Иногда дарили и одежду, но ее или покупали по дешевке, или отдавали старые до длина. Я вот сейчас думаю и задаюсь вопросом, они просто мудаки или ко мне какое-то особое отношение было? Могу понять, что, может, в прошлом я как-то навредил им, и теперь они во всем экономят на мне, но это порой переходило всякие границы. Сейчас я осознаю это. Одежду, приподняла она бровь. Подарки для меня были практичными, ответил я, не желая рассказывать о своем прошлом. Панси и так знает, что мне жилось не очень хорошо, но плакаться и жаловаться на тяжелую жизнь я не собираюсь. Терпеть не могу сопливую жалость. Мне и так хреново, но жалеть себя я не дам. Это одна из причин, почему я никогда не пытался рассказать Генни о том, как я жил. Она явно пребывает в иллюзиях о моем существовании, и я никогда не пробовал ее переубедить. Я хотел, чтобы она приняла меня таким, какой я есть, а не из жалости к убогому. Для меня иной исход был бы ужасно унизительным. «Понятно», — сказала Слизеринка, — «но я все равно советую подарить Гринджер что-нибудь. И что мне дарить? Есть у меня пара идей. Мне уже страшно. Не боись, я знаю, что делаю», — гордо заявила она. «Обычно после таких слов все идет не по плану», — вспомнил я те моменты, когда она была слишком самоуверена и как пролетела. «Расслабься», — махнула она рукой. «Давай поедим, а потом обсудим». «Ладно, ладно», — вздохнул я. «Почти готово». Глава 40. Подарок. Устало потянулась она, закончив со своими делами. Работа старосты – вещь сложная, особенно когда приходится делать все одной. А учитывая, что о той драке с Гарри прознал Снейп, то Рону приходится по вечерам отрабатывать, так что она опять вынуждена делать все сама. Ничего, завтра нагружу его, чтобы вообще о глупостях забыл. У ее друга слишком много свободного времени и некуда девать кипучую энергию, а потому Гермиона сумеет направить все это в нужное русло. И это вовсе не для того, чтобы он меньше времени проводил с Лавандой, отмахнулась она от навязчивой мысли. Встряхнув головой, она отбросила всякие глупости и стала собираться. Скоро уже отбой, а как она слышала, в коридорах в последнее время всякое творится, потому лучше не задерживаться. Покинув библиотеку, девушка двинулась по коридору, по пути обдумывая ситуацию вокруг нее. Недавно они провели обследование горы и, увы, ничего толком понять не смогли, лишь какие-то общие детали, в которых не получалось разобраться. Панси предложила после рождественских каникул вызвать какого-то духа, чтобы тот помог им, и как бы Гермионе не хотелось, но другого варианта она придумать не смогла. Придется и дальше работать со Слизеринкой, что плетет какие-то планы и интриги вокруг ее друга. И самое странное во всем этом, что создается впечатление, будто Гарри сам не против играть в эту опасную игру и продолжать общение с Паркинсон. Они вообще вместе странно смотрятся. Гермиона много раз отмечала их непонятную игру слов, пикировки и попытки поймать друг друга на лжи. Оба не доверяют друг другу, но по какой-то причине тянутся и сами желают такого общения. Словно два ужасно одиноких человека, что боятся сблизиться, но очень хотят этого. «Вряд ли такое», — покачала она головой. «Панси тут явно имеет более корыстные цели. Что именно нужно самой Слизеринке, неясно, и о ее тайне Гарри рассказывать не хочет. Пусть держать свое слово, это правильно и благородно, но узнать, в чем дело, все же хотелось». Гермиона не настаивала и терпеливо ждала. Ей уже удалось поймать их с поличным, а потому она подождет нового прокола. «Мерлин, я теперь сама ввязываюсь в эти игры». Неприятнее всего было осознание того, что Гермиона делает что-то втайне от Генейрона. Они втроем всегда держались вместе и вместе разбирались в ситуации, но сейчас разделились. Гринджер теперь работала с другими людьми, и это в корне отличалось от прошлого. Гарри и Панси диаметрально противоположны Генейрону, их взгляды на мир куда более циничны и практичны, они больше думают о себе, чем об окружающих, что в целом вполне оправдано. Гарри не доверяет никому постороннему и имеет на это право. Как же так могло случиться? Гермиона не могла точно сказать, когда именно она начала замечать что-то странное вокруг Гарри. Ей было жалко того худого мальчика на первом курсе, который был ростом ниже всех в группе и даже уступал в размерах сестре. Тогда и сама Гермиона была почти изгоем и так захвачена учебой, что ничего не замечала. А уж после того, как Генейрон приняли ее как друга, то совсем перестала замечать все вокруг себя. На втором курсе ей удалось получше познакомиться с Гарри, и она тогда с удивлением обнаружила, что он весьма мил, весел и интересен. Быть может, если бы не ее гордыня в начале учебы, то она смогла бы сойтись с Гарри, и они стали бы очень хорошими друзьями. Однако все прошло, и на третьем курсе из-за огромного количества дополнительных уроков ей было тяжело поддерживать с ним общение. Она едва с ног не валилась. На четвертом курсе она встала на сторону Генни сразу после Гарри. Девушка, к своему стыду, изначально испугалась высказать свое мнение, боясь самой стать снова изгоем, но, видя, как Гарри самоотверженно отстаивает честь сестры, решилась и сама поддержать их. Это было веселое время. Целый месяц. Она не могла сказать точно, что именно тогда было. Это напоминало собой какую-то мелодию, странную синхронизацию трех разных людей, что идеально дополняли друг друга. Несмотря на все, что она испытывала к Рону, рядом с ним постоянно ощущалось что-то не то. Да, можно понять, что парню тяжко находиться в компании двух девчонок, которым он уступает. Однако с Гарри такого не было. Он ощущался равноценным в их команде и даже мог проявлять характер и некоторые лидерские качества. Пусть он старался оставаться пассивным и лишь наблюдать, но если нужно было, то он мог проявлять необычную стойкость, что часто видела в нем Герми. Да и сейчас, когда она ссорится с Панси, то их конфликт опять же прекращает Гарри. В нем всегда был стержень, и сейчас это лишь стало видно другим. Гарри практически растет на глазах. Быть может, он и правда сумеет превзойти Генни. Если не в бою, то хотя бы морально. С Генни тоже в последние дни какие-то трудности. Подруга недавно пожаловалась, что обучение у директора оказалось не таким, как она ожидала и хотела. Из-за этого Поттер ощущает, что впустую тратит время, и теперь стала самостоятельно заниматься гораздо больше обычного. Гермиона волновалась за нее, как бы та ни надорвалась, и хотела помочь, но ничего придумать толком не могла. Хочется попросить совета, да ни у кого просто. «Привет, ой!» – подпрыгнула Гермиона. Она так задумалась, что не замечала ничего. Перед ней сейчас стоял Гарри. Выглядел он довольно напряженно, слегка хмурил нос и жевал губы. «Привет, Гарри!» – удивленно посмотрела она на него. Он что-то держал за спиной. «Что? Вот!» – он резко протянул ей что-то. Гермиона была в таком замешательстве, что не сразу поняла, что перед ней букет роз. Девушка полминуты глупо хлопала глазами, переводя взгляд с цветов на красного до кончиков ушей Гарри. «А», только и могла сказать она, взяв букет. «Ай, ну, как бы», пытался он сам подобрать слова. «У тебя в прошлом месяце был день рождения, а я забыл о нем, и вот мои извинения», выдал он на одном дыхании. Герми несколько секунд тупила, а затем вспомнила, что и правда не так давно у нее был праздник, но она даже толком внимания на него не обратила. Генни и Рон поздравили ее и подарки сделали, но все потом забылось и вылетело у нее из головы. «Да не стоило», — кое-как сказала она. Гарри ничего ей не дарил на прошлые дни рождения. Ну, о ее дне он вообще узнал только на четвертом курсе, но после всех тех событий вряд ли ему было дело. Да она и сама никогда про него не вспоминала и даже не думала, что нужно бы что-то подарить, а тут не нужно было так волноваться. «Ну, я все равно считаю, что обязан», — сказал Гарри. «Поэтому и достал его. Как же ты добыл такую красоту?» Не верила она своим глазам. «Да ничего такого», — махнул он рукой. «Попросил у профессора Спраут. Мне всего-то пришлось согласиться на месячную отработку в теплице». Она застыла, услышав это. Любая отработка в теплице всегда считалась самой сложной и неприятной в школе. Это ведь нужно много таскать навоз, возиться с порой опасными растениями и магией там пользоваться нельзя, ведь на многие цветы просто не действовали чары, а иногда есть и опасные экземпляры, как мандрагора. Именно по этой причине на уроках травологии все ведут себя максимально мирно, ведь нарваться на такую работу никто не хочет. И Гарри тут заявляет, что добровольно подписался на работу там на месяц. Это оказалось настолько невероятной вестью, что она от переполняющих чувств просто не сдержалась. «Спасибо», — визгнула она, обрадовавшись, и кинулась обниматься. Девушка совсем забыла о букете, который смялся от этого, а в себя она пришла, когда поцеловала Гарри в щеку. Бедный парень в статую превратился от этого и застыл. «Ой», — смутилась она, а Гарри одеревенел и явно ушел в нирвану. Сейчас он выглядел очень забавно и мило. «Ава-ва-ва-ва», — только и говорил он. «Прости». Несколько минут ему понадобилось, чтобы прийти в себя, да и самой Гермионе нужно было собраться с мыслями. Она совсем не хотела так делать, но эмоции взяли над ней верх, и Гермиона стыдливо улыбнулась. Ради нее таких вещей никогда не делали. Это было очень приятно. «А теперь завали ее прямо тут и начинай целовать». Послышался в коридоре чей-то очень знакомый голос, дающий очередной извращенский совет. «Залезай рукой под юбку и стягивай». «Да заткнись ты», — огрызнулся Гарри. «Хи-хи-хи-хи». Гермиона тут же поняла, чья лапка ко всему была приложена. Наглая слизеринка пряталась за углом и с трудом сдерживала хохот. «Тебе показалось», — буркнул краснеющий Гарри. «Теперь ясно, кто надоумил Эванса на это, но Гринджер была и не против. Она даже удивилась, что Паркинсон решила в этом всем помочь. Забавно, что слизеринка подобным занимается». Гермиона не успела заметить, как эта девица стала восприниматься ей как подруга, а не кто-то чужой. Все же мир между факультетами и правда может быть. Странный мир, чудной и двинутый, но по-своему хороший. «Ладно, пойдем уже», — сказал Гарри. Гермиона решила не мучить бедного парня и молча пошла следом. Конечно, хотелось чуть-чуть его подразнить, но она решила не действовать бедолаге на нервы, ему ведь и так тяжко с Паркинсон. Неожиданно дверь рядом с ней распахивается сама и оттуда вылетает что-то черное и окутанное туманом. Девушка даже среагировать не успевает, как бледная рука высовывается из темноты и тянется к ней. «Ты», — прозвучал пугающий голос, — «как ты могла нас?» Гермиона замерла от ужаса, узнав голос и осознав, что именно он говорит. Ее парализовало страхом, и она смотрела на то, что приближалось к ней, пробуждало ее самый страшный кошмар. Золотой свет ударил по глазам и ослепил на секунду. По ушам резанул неприятный визг. Когда зрение вернулось к ней, то она увидела черное облако, которое рукой схватил Гарри. Его кисть светилась золотистым светом, который явно приносил твари огромную боль и впитывался ей. Всего несколько секунд, и тьма осыпается пеплом, что растворяется в воздухе и исчезает. Гермиона с шоком смотрела на спину Гарри, который стоял и рассматривал собственную руку. И вот снова прозвучал рядом голос Паркинсон. Слизеринка вылезла из своего укрытия и подошла к ним. «Позитивная энергия проявляется, когда рядом есть нежить», — сказала она. «До меня доходили слухи, что Бобгарты в последние дни стали активнее, но сама не рассчитывала его встретить так рано. Грингер вновь взглянула на затухающий свет. Это сияние вмиг растворило призрака. «Ты как?» «Нормально», — нахмурился Гарри. «Как только тварь показалась, я сработал на автомате». «Хорошая реакция», — хмыкнула Паркинсон. «Теперь бы понять, что побудило эту нечисть вообще вылезти. Они обычно только после отбоя могут появиться, да и то изредка». «Эй, Грингер, ты...» Когда Споттер и Уизли гуляли на своих приключениях по ночам, сталкивались с ними. «Нет», — замотала она головой, — «как-то не встречались никогда. Может, под мантией-невидимкой вас не видно им?» — задумалась Панси. «Откуда ты про мантию знаешь?» — нахмурилась Гриффиндорка, зыркнув на Гарри. «О наличии у Поттер подобной вещи догадываются все», — фыркнула та. «Как-то же вы гуляли непойманными после отбоя с первого курса». «Да, о подобном Гермиона как-то не подумала. И правда очевидно. Может, это я виноват, что призраки так волнуются?» — спросил Гарри. «Я все же изгнал Пивза, вот все это и почувствовали». «Возможно», — кивнула Панси. «Позитивная энергия практически не изучена. Подобное вполне может быть. Ты заставил всю нежить Хогвартса взбудоражиться. Так что советую теперь поменьше использовать свою силу». Гермиона начала чувствовать себя лишней в этом разговоре. Она совсем ничего в этой позитивной энергии не понимала и сейчас вообще впервые ее видела, а в библиотеке никакой информации о ней нет. Стало как-то стыдно, что ей нечем сейчас помочь или подсказать. «Ладно, предлагаю обсудить это завтра», — сказал Гарри. «Идемте». «Куда?» — удивились девушки. «Ну, сначала я провожу Гермиону до гостиной, а потом придется и Панси вести». «Да не нужно меня никуда вести, я и сама дойду. К тому же Боггарт и не такая опасность, чтобы мне угрожать. Да и тебе потом одному идти придется, а ты там можешь в неприятности влипнуть». «Если меня ждут неприятности, то я влипну в любом случае», — фыркнул он. «Предлагаю так», — решила заговорить Грингер. «Мы сейчас проводим Панси, а потом вместе пойдем обратно». «Ау», — улыбнулась Слизеринка. «Хочешь остаться с ним наедине?» «Хочешь, подскажу, как лучше всего защититься от Панси». «Молчу, молчу, молчу. Идем лучше». Глава 41. Мрачные предзнаменования. Ночь уже опустилась на Хогвартс, окутав замок темным покрывалом тишины и спокойствия. В коридорах померк свет, уснули картины, и призраки разошлись по темным углам подземелья и другим заковыристым местам. Ученики сидят в своих гостиных. Кто-то уже спит, а кто-то бодрствует. Учителя тоже почти все уже отошли ко сну, ведь завтра начнется новая учебная неделя, а потому нужно выспаться и быть готовыми. Лишь Альбус Дамблдор еще не хотел спать. Он, как и многие вечера до этого, занимался своими непосредственными обязанностями директора, работая больше обычного, а также пытаясь привести собственные дела в порядок. Ему ведь недолго осталось, а потому хотелось хоть немного облегчить борьбу своим людям. Сейчас же старый волшебник обдумывал текущие дела. Он начал дополнительные уроки с Генриеттой, и проходили они хуже, чем он думал. Девочка не проявляет особо энтузиазма к этим занятиям и лишь из вежливости продолжает их посещать. Альбус не винил ее. Такое у ребенка воспитание. Жившая в постоянных тренировках и сложных задачах, ей тяжело адаптироваться и принять иные источники силы, такие, как знание психологии врага и его сущности. Узнай противника, познай его жизнь и стремления, и тогда ты сможешь предугадывать его действия. Увы, тренировать ее обычными методами уже поздно. Как бы директор не хотел, но натренировать ее для борьбы с Томом невозможно. Смерть приходит неожиданно, и никто не мог предсказать, когда загробный мир позовет к себе. Он надеялся дать девочке хоть немного побыть собой и пожить как простой ребенок, дождаться, когда она станет старше, и уже тогда приступить к настоящему обучению, но судьба внесла свои коррективы в план. «Ничего», — грустно улыбнулся он, — «она справится, ведь она не одна. У Гинни есть то, чего нет у самого директора, верные и надежные друзья. Старик слишком привык быть скрытным и утаивать планы, а потому уже не способен вот так окружить себя близкими людьми, вдохновлять и вести за собой. Возраст берет свое, но юная Поттер сильна духом, и пусть она уступает темному лорду в силе, но ей не нужно сражаться в одиночку. Ее друзья, Орден Феникса, Хогвартс, Министерство, вся магическая Великобритания, все они пойдут за ней и, встав единым фронтом, сумеют дать отпор. Это будет великая победа единства магов независимо от их крови и происхождения. И это даст миру нужный толчок, который поведет общество к светлому будущему. Жаль, я уже не увижу этого. Да, Печально. Он столько сделал ради этой цели, пожертвовал так много и обязан принести в жертву и себя, но он ни о чем не сожалел. Если это даст миру лучшее будущее, то его голова будет справедливой ценой. Некоторое время Альбус сидел в тишине, а затем вспомнил про остывающий чай. Гагата приготовила ему крепкий напиток, так как спать сегодня старику придется мало. Работы много, нужно многое успеть и продумать дальнейшие действия. Так он работал чуть ли не каждый день. Забавно. Только сейчас, когда он узнал об отсчете собственной жизни, он стал особенно ценить время и старался тратить его как можно аккуратнее. Горгулья начала отъезжать, давая понять, что к нему пришли гости. В такое время мало кто стал бы его беспокоить без причины, а потому он сразу же отложил работу в сторону. Через несколько секунд в кабинете уже находился Северус. Выглядел бывший зельевар Хогвартса гораздо мрачнее и напряженнее, чем обычно. Как вошел, сразу же сел в кресло и, не откладывая, начал разговор. «Альбус, у меня срочные новости», — заговорил он. «Темный лорд что-то задумал на этот Хэллоуин. Подробнее», — тут же сосредоточился директор. «Только что у нас было собрание ближнего круга. Итак, мои дорогие друзья», — прозвучал голос повелителя, слегка шипящий, с вибрирующими нотками, которые будто заставляли воздух вокруг дрожать и пробирали до самых костей. Даже самые опасные и свирепые члены рыцарей Вальпургиевой ночи напрягались, когда говорил их господин. Даже вечно веселая и кровожадная Белла не смела прерывать темного лорда и сидела, втянув голову. Ближний круг, состоящий из глав чистокровных семей, что поклялись в верности повелителю, а также рыцари Вальпургиевой ночи, как самые преданные слуги, восседали за длинным столом на главной базе хозяина. Обычно он использовал Малфой Минор для этих целей, но с недавнего времени он перебрался в иное место, которое было сокрыто чарами доверия, и никто, кроме рыцарей, не мог поведать, где оно находится. Да и то, не все обладали такой привилегией, и остальным приходилось и дальше оставаться в доме семьи Малфой. Сидя за длинным столом и ожидая слов господина, нельзя было не заметить одно пустующее, что некогда принадлежало самому Фенриру Сивому, убитому этим летом неизвестным, и, судя по тому, что спустя больше двух месяцев никто это место еще не занял, борьба в стае все еще продолжается. «Я собрал вас сегодня, дабы поведать кое-что интересное», — заговорил владыка. В полутьме, где он находился, ярко горели его багрово-красные глаза с вертикальными зрачками. Змеиная внешность же и плавные движения создавали образ некого призрака или демона, что возглавлял их и заставлял окружающих нервничать и опасаться за свою жизнь. Настроение темного лорда непостоянно, и в любую минуту он может разозлиться и убить любого. «Очень скоро в один знаменательный для меня день в Хогвартсе произойдет нечто любопытное», он слегка улыбнулся, и по спинам окружающих пробежал табун мурашек. Даже Долохов, который считался самым хладнокровным и невозмутимым из рыцарей, с трудом подавил дрожь в руках. «Вам это понравится. Что же вы задумали, повелитель?» «Все же», спросила Белла. «Нечто особенное. Готовьтесь. Вы все узнаете в этот день». Вот так прошло это собрание, закончил свой рассказ Северус. «Тот самый знаменательный для меня день может быть лишь Хэллоуин. Весьма логично. Том очень сильно привязан к знамениям, нумерологии и тайне цифр, а также любит театральность. Потому какие-то действия он может предпринять только в знаковые даты, чтобы оно что-то значило и к чему-то отсылалось. Он еще с детства был одержим этим, и сейчас, после раскола души с пошатнувшейся психикой, это стало его манией, что порой можно использовать с пользой для себя. Есть ли какие-то подробности?» «Нет», — покачал головой текущий преподаватель Зати. «Сказал лишь, что это будет нечто новое. Значит, нужно быть готовыми. Это может быть отвлечением внимания», — не согласился Снейп. «Темный лорд прекрасно знает, что я двойной агент, лишь не уверен, кому я именно предан, но через меня он сливает вам информацию. Скорее всего, какая-то провокация в Хогвартсе будет, но лишь как отвлечение внимания. Он наверняка рассчитывает, что, узнав это, вы тут же сконцентрируете здесь весь орден, а в это время операция будет проходить в другом месте». «Я понимаю это», — кивнул директор. «Но что-то делать нужно. Но прошу придумать для этого оправдание», — поморщился он. «Темный лорд все знает, а вот другие слишком подозрительные могут начать проявлять ненужную расторопность и пытаться меня сдать владыке. Потому, если будете сюда кого-то приводить, придумайте этому логичную причину, чтобы я избежал проблем. Ну, Сириус может навестить свою крестницу и Гарри, Тут же предложил он самое логичное. Он уже бывал тут в позапрошлом году, потому ничего удивительного в его приезде не будет. Как бы мне не хотелось его не видеть, но это самый логичный вариант. «Не волнуйся, Северус, я лично постараюсь все проконтролировать», — заявил директор. «Никаких планов у меня нет, и подвергать детей необоснованному риску я не собираюсь». Судя по кислому лицу Снейпа, он не поверил, но ничего говорить не стал. Да, Альбус прокалывался и серьезные ошибки допускал, но всегда старался не допустить вреда студентам, и пока никто не погиб. Однако всякое может случиться. «Есть ли какие-то идеи?» «Хммм», задумался Зельевар. После появления теней убийства Сивова, темный лорд был очень озадачен. Дело не в самом убийстве, а в том, что здесь заявился некто, кто появился никем незамеченным и исчез в никуда. Повелитель опасается этого неуловимого убийцу и явно раздумывает, как теперь действовать. Он воспринял убийство Сивова как какое-то послание, загадку, над которой он втайне бьется в своей личной лаборатории. Рыцарям и ближнему кругу он запретил участвовать в каких-то операциях пока, явно опасаясь еще кого-то важного для себя потерять. Все же такие бойцы, как тот же Фенрир, просто так не появляются, и кого-то на замену найти очень сложно. Ситуация легче не становится. Тут действительно сложный момент. Кем бы этот тень ни был, но он сделал все незаметно, практически не оставил следов, кроме тех, которые захотел подкинуть сам, и, где он сейчас, неизвестно, и это пугает. Он пока скрылся и затаился, но может в любой момент появиться вновь, и, что это принесет, нельзя предугадать. Да, все сложнее и сложнее становится. Не вовремя смерть решила забрать Альбуса. Когда такие неизвестные и неконтролируемые факторы появляются, он просто не может уйти на покой и спокойно умереть. Но раздумывать над этим он будет потом. Сейчас есть иные вопросы. Вот только как он планирует это провернуть, нахмурился директор, решив сменить тему. Он хочет что-то подкинуть в этот день или устроить нападение. Быть может, кто-то из студентов что-то пронес с собой, намекнул он. Да, юному Малфою поручили убить Альбуса, но вряд ли молодой человек сможет сделать нечто столь же значимое и опасное. Но за ним все же стоит приглядеть. Его отец в тюрьме, и на мальчика явно оказывают серьезное давление, и как-то заставить его сделать ужасные вещи вполне можно. Другие слизеринцы тоже под подозрением, так как родители многих служат тому. А может, это что-то уже в школе, предположил Северус. Вряд ли, покачал головой Дамблдор. Будь тут нечто постороннее, то система безопасности давно бы это заметила. Недавно стали ходить слухи, что призраки волнуются и Богарты стали активнее. Ну, они все так перед Днем Всех Святых, все же это особенный день и для немертвых тоже. Но, думаю, все же стоит проверить. Кстати, а где Пивз? Этого типа в последнее время не видать. И правда, что-то тихо стало. Обычно хотя бы раз в неделю к нему на стол приходила очередная жалоба с новой выходкой полтергейста, где он что-то сломал, но сейчас стало как-то спокойно. В этом нужно будет разобраться. Тогда я, пожалуй, пойду спать, сказал Северус. Спокойной ночи, директор, и тебе приятных снов. С ней ушел, а Альбус остался думать, а также через портреты вызвал себе кровавого барона. Мрачная фигура призрака Слизерина вскоре явилась ему. Вечно молчаливый, хмурый и пугающий барон появился перед директором и вежливо кивнул. «Известно ли что-то о Пивзе?» «Нет», — ответил призрак. «Я не слышал о нем, и меня не просили его успокоить». Пивз порой буянил, и только директор и кровавый барон могли заставить полтергейста успокоиться и прекратить шалить. И вот, похоже, никто еще не просил барона заняться им. «В Хогвартсе не происходит ничего странного, есть», — кивнул он, — «неприятное, мрачное и холодное, многим неприятно, что-то есть в школе». «Ну, подобные вещи уже были, когда Хогвартс окружали дементоры. Где оно может находиться? Не знаю, везде и нигде». «Ясно», — кивнул директор, — «спасибо». Призрак собирался уйти, но неожиданно остановился и посмотрел на директора. «Когда благородный господин теней ступает в мир, тени радостно танцуют и кланяются ему». И не успел Альбус ничего спросить, как привидение исчезло, истаив в воздухе. Он облокотился на спинку кресла и тяжело вздохнул. Очередные загадки. Глава 42. Выходной. «Мистер Эванс, отнесите, пожалуйста, горшки на полки». «Конечно, профессор Спраут», кивнул я, отправившись выполнять ее поручение. Взяв тяжеленные цветочные горшки, я не без труда отнес их в нужное место. Мог бы использовать магию, но Левиаса у меня порой барахлит, и разбивать что-то мне опять не хочется. Прошло уже больше 3 недель с тех пор, как я начал отрабатывать в теплице профессора Спраут. Приходится по утрам приходить, чтобы цветы полить, удобрения добавить или пересадкой заняться. Делаю все, что мне скажет профессор, таков уговор. Когда Панси рассказала мне про день рождения Гермионы, я посчитал своим долгом, пусть запоздало, но поздравить ее. Она сильно помогает мне, она всегда оставалась мне другом и никогда не отворачивалась, а потому я просто не мог не постараться ради нее. Пришлось, конечно, подписаться на отработки, ибо профессор Спраут не могла мне вот просто так дать цветов. А так, все в выигрыш. Она получила бесплатного работника, а я нужный мне роскошный букет с чарами, что замедляют увядание. Как я слышал перешептывание девчонок с нашего факультета, этот букет до сих пор стоит у нее в комнате. Они, кстати, теперь как-то странно на меня поглядывают. А что я такого сделал? Искренне не понимал я. Почему-то, когда я спросил об этом Панси, та лишь рассмеялась. Ну да пофиг, я порадовал Гермиону, и хорошо. А на злобное сопение 6-го Уизли или подозрительные взгляды Гинни мне как-то пофиг. Хотя вру, не пофиг, никогда меня так еще не распирало злорадством. И девушке приятно сделал, и рыжего разозлил, и сестре головной боли прибавил. Хотя, казалось, ей-то что, хорошо. Хорошо, мистер Эванс, улыбнулась добродушная профессор травологии. Завтра можете не приходить. А, почему? Удивился я. Завтра же Хэллоуин, ответила она. Советую как следует повеселиться. Точно, кивнул я. Уже завтра. Удачи. Закончив остальную работу, я покинул теплицу и двинулся в сторону своей комнаты. Сегодня выходной, пробежку я закончил перед приходом, а потому остаток дня можно потратить на другие тренировки. Добравшись до своей комнаты, я помылся и, переодевшись, был готов к новому дню. Поскольку я так и не придумал, как мне развиваться самостоятельно, что мне делать, чтобы стать сильнее, то решил пока с этим не спешить и продолжить улучшать то, что я умею. Потому продолжаю обычные физические упражнения, отрабатываю те приемы, которые у меня лучше всего получаются, то есть режущие заклятия, и отрабатываю усилия короче, удар арканы. Еще пытаюсь применять что-то другое, типа тумана и просто полезных чар, ну и оглушающие с обезоруживающим, ибо настоящие битвы где-то там, а мудаки, из которых надо уметь выбивать пыль, не убивая, прямо здесь. Это не так много, и до уровня Гинни я доберусь таким ходом лет через 10, но хоть что-то. Учить меня некому, совета спрашивать тоже, а на одних книжках я далеко не уеду. Завтра тот день, вздохнул я, вновь возвращаясь к этим словам. Да уж, тук-тук-тук, в мою дверь начали тарабанить, а это у нас только один человек так делает. Надо бы ей все же допуск сделать, а то уже смысла нет запираться. Пришлось открывать. «Привет, Эванс», — махнула рукой Панси. «Как отработка?» «Нормально», — пожал я плечами. «А ты, я смотрю, бодрая после пробежки». Панси все же пытается бегать по утрам, пусть получается у нее это пока так себе, но хоть какие-то результаты имеет, да и в спортзал стала ходить. «Хи-хи», — типа того, — улыбается она. «Ладно, пошли, кареты скоро будут отходить». «Куда?» — не понял я. «В Хоксмит. Надоело мне в школе сидеть и стоит прогуляться. Тебе тоже нужно, а то ты тут скоро плесенью покрываться начнешь», — заявила она. «Так что собирайся и пошли». «Да что там делать? Прогуляться полезно на свежем воздухе. Я и так часто прогуливаюсь. Купить себе что-нибудь тоже не помешает. У тебя ведь появились финансы». «Да, финансы у меня с недавнего времени появились. Суть в том, что до этого года всем на меня как-то пофиг было, но теперь игнорировать меня перестали, и профессор МакГонагалл решила поинтересоваться, почему я, имея разрешение в Хоксмит, перестал туда ходить. Ответ, что мне там нечего делать, был бы странным, потому я сказал, что у меня просто нет денег на покупки. Ну и через день мне выдали мой ключ от семейного сейфа и карманные деньги. Оказывается, летом планировался мой поход в банк и возвращение состояния, но из-за нападений пожирателей все пришлось отложить. Директор ждал, когда я сам приду с этим вопросом, а я, после разговора с Панси, стал избегать посещений Дамблдора, вот и получилось, что мне все выдали только сейчас. Так что теперь у меня есть деньги, но вот куда их тратить, я просто не знаю. Пошли, а то хуже будет. Ты мне угрожаешь? Приподнял я бровь. Или идешь со мной, или через 5 минут приходит Грейнджер и потащит тебя в своей компании, а там будет Уизли и твоя сестра, усмехнулась она. Черт, это куда хуже, и подобный расклад вполне возможен. Придется соглашаться. После того подарка Гермиона стала еще активнее в попытках социализировать меня, потому ее приход сюда очень даже реален, а я уже не успею добежать до кухни и спрятаться. Ладно, надеюсь, я не пожалею об этом, вздохнул я. Отлично, вперед. Она бежала, бежала изо всех сил, мчалась, как могла, на полной скорости. Горячее дыхание вырывалось из ее рта, легкие горели пламенем, а тело с каждым шагом все слабело и слабело. Она выбивалась из сил, но просто не могла остановиться. Позади что-то есть, оно приближается. Сотрясающие землю шаги слышны за спиной. Казалось, весь мир дрожал от поступи этого, а потому она бежала, убегала, как могла, и даже не думала останавливаться. Нечто в тени, нечто огромное, нечто страшное, оно все ближе. Лишь на один миг она замедлилась, лишь на одно мгновение она посмела повернуть голову и посмотреть на это. Огромное, с ее рост, пасть тут же разорвала ее на куски. Уа-ах! Резко подскочила Гинни на кровати. Пот лил градом с ее головы, она громко дышала. Тело дрожало и горело, а она с трудом приходила в себя. Генриетте понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться и успокоить бешено стучащее сердце. Опять дрожащим голосом произнесла она. Вот уже несколько недель ей по ночам снилось это. Поначалу что-то незначительно было. Так, темнота и нечто там. Но затем во сне ее стало что-то преследовать и пытаться съесть. Она бежала не в силах ничего сделать, а затем огромная пасть разрывает ее на части. И так чуть ли не каждую ночь. Она не могла обратиться к мадам Помфри, так как стоило ей начать что-то говорить, как мысли резко уходили в иную сторону и... «Сколько еще это будет продолжаться, Азахар?» – зарычала девушка. «Таким глупым способом ты меня не убедишь, мастер Азахар, малявка!» – прозвучал голос темного эльфа. Проявляя уважение к своему учителю, дроу-варвар появился в кресле напротив ее кровати. «Все такой же самодовольный и надменный. У тебя ничего не получится. У меня уже получается», — фыркнул он. «Скуку я убиваю прекрасно, а на большее я и не рассчитывал. Правда, повторение одного и того же, тоже скука. Так что кто знает, что может случиться завтра, т.ц. Так что, если завтра с утра найдешь над своей кроватью отрезанную голову своей лучшей подруги, не удивляйся», — повеяло от него холодом. «Ты не посмеешь», — напряглась Гинни. «Кто знает», — пожимает он плечами и исчезает. «Все может измениться в любой момент». Он пропал, а Генриетта осталась сидеть на кровати и слегка дрожать. Она не знала, что ей с ним делать. «Это тебе не какой-то дневник Тамарит Гла со словами на страницах, а полноценный призрак, что преследует ее». С тех пор, как она раскрыла секрет той книжки, этот дроу стал преследовать ее и постоянно находился где-то рядом, и, если бы при этом он еще и молчал, было бы совсем хорошо, но он постоянно что-то обидное говорил. То он насмехался над ее тренировками, то критиковал тактики в квиддиче или саму игру, а порой и откровенно высмеивая уроки или книжки. Он явно знал очень много, но откровенно отвратительный характер делал его просто невыносимым. И ведь от него никак не получается избавиться. Выкидывать эту книжку бесполезно. В огне она не горит, не тонет, никакая магия на нее не действует, а чего-то типа клыка Василиска или меча Гриффиндора у нее нет. К тому же ее родственничек лишился Парсилтонга и теперь тайную комнату не открыть, чтобы взять клык. И вот так она осталась в пролете. Но не это было самым ужасным. Черт, я сама не могу ничего понять. Она пыталась самостоятельно разобраться в тексте книжки, ведь поначалу все получалось нормально, но чем дальше все шло, тем более сложными и непонятными становились термины и словесные обороты. Все же, каким бы этот темный эльф ни был варваром, писать заковыристые тексты с тонной формулировок он явно умеет. Книжки аристократов, которые она читала когда-то, тут и рядом не стояли. И это бесило, это раздражало. Она желала силы, но та была спрятана от нее за огромной стеной, а идти через дверь за одним крайне подозрительным иллитери она не собиралась. Это явно ловушка, и она в нее вступать не станет. Ситуация и правда безысходная. Она фактически в заложниках у темного эльфа, который лишь пока что не стал воплощать свои угрозы в реальность, но у нее не получалось убедить себя, что это лишь угроза и ничего он не может. Интуиция четко говорила ей опасаться этого типа и держаться подальше, но физически никуда деться она не могла. Теперь же лишь вопрос времени, когда она окончательно отчается и согласится на его предложение, или же когда он потеряет терпение и начнет убивать ее друзей. Что же мне делать? Спросить совета ни у кого, помочь никто не может, а потому она оставлена наедине с этой проблемой. Успокоившись, Гинни поднялась с кровати и только сейчас осознала, что в общей комнате никого нет. Все давно проснулись и разошлись. Посмотрев на часы, она офигела, увидев, что уже 8 утра. «Вот это я проспала все», — хмыкнула девушка. «Чертовы сны, нужно помыться». Двинувшись в стороны ванны, она резко остановилась, проходя мимо кровати Гермионы. А точнее, глаз сам зацепился за роскошный букет цветов, стоящий в вазе на тумбочке. Несколько секунд она неотрывно смотрела на него и в голове прокручивала мысли о его происхождении. Когда она узнала, что это именно Гарри подарил подруге такой шикарный букет, да еще и подписался на отработки ради нее, а работать в теплице – это то еще удовольствие, то в голове у нее что-то щелкнуло. Она не совсем понимала, что это за чувство такое, но замечала, что и другие девушки как-то странно начали поглядывать на ее родственничка. И что это такое, не понимала девушка. Решив не забивать свою голову, она двинулась в ванную, но уже у самой двери кто-то появился в гостиной. «Гинни», — послышался голос Гермионы. «Доброе утро, ты что-то проспала все?» «Да, вот сама не ожидала», — улыбнулась Поттер, не желая обременять подругу своими проблемами. «Ты в Хогсмид идешь?» «Ну-у-у», — она задумалась немного. Ей хотелось устроить себе тренировки, но она и так уже целый месяц пашет, и потому устроить себе небольшой перерыв можно. «Думаю, можно. Сейчас помоюсь и соберусь». «Хорошо, буду ждать». Гринджер ушла, а Гинни, вздохнув, решила отбросить ненужные мысли и хоть сегодня отдохнуть от забот. Раз уж сегодня выходной, то можно и отдохнуть. Умыв лицо, он некоторое время стоял перед зеркалом и смотрел на свое отражение. В своих глазах он видел сомнение, страх и нерешительность, а одна мысль о предстоящем заставляла его руки дрожать. «Нет, я должен», — стиснул он зубы. «Я обязан». Подавив внутри себя панику и сомнения, он все же заставил дрожь утихнуть и глубоко вздохнул. «Я все сделаю, папа. Я не подведу». Глава 43. Право претендовать. Деревня Хогсмид довольно милое место. Небольшие домики, выполненные в старинном стиле, что будто сошли с какой-то картины, мощеные дорожки между зелеными лужайками и деревьями с желтыми осыпающимися листьями, да приятные запахи, витающие вокруг. Все это создает довольно уютную атмосферу некого сказочного места, в котором хочется остаться и просто жить. Даже поздняя осень, лужи и серые тучи особо не портили этот пейзаж. Я бы хотел иметь жилье в подобной деревне, чтобы отдыхать там от городской суеты и важных дел. Мне доводилось быть здесь несколько раз, но поскольку карманных денег у меня никогда не было, как и компании, то мне быстро надоело тут находиться. Единственные разы, когда я сюда специально ездил, это когда мне доводилось отрыть в выручай комнате немного денег и получалось что-нибудь здесь купить. Обычно школьные принадлежности, когда что-то мое ломали или воровали, или же какие-то вкусности, но у меня редко хватало на что-то стоящее. Сейчас вот деньги есть и нормальное количество, но покупать особо ничего не хочется. Столько лет экономии сделали меня весьма скупым человеком, и тратить их на глупости мне теперь не нравится. Вспоминается, как я вообще разрешение получил. Суть в том, что я долго не мог решиться попросить у дяди с тетей мне подписать разрешение, так как они вряд ли бы согласились. Но после того, как я сумел выдержать присутствие тетушки Мардж, и дядя Вернан после ее уезда решил выпить и расслабиться, а присутствие этой женщины для всех было стрессом, так вот я удачно подкатил и подсунул ему бумажку, которую он не глядя подписал. Он порой, когда выпил, рассказывал мне что-то, а я умел делать вид, что слушаю, и ко мне он привычен был, вот и не заметил, а я потом об этом дяде никогда не напоминал. Кареты учеников Хогвартса остановились возле этого места, и мы услышали гудок Хогвартс-экспресса, что как раз отъезжал от местной станции. Народ начал небольшими группами двигаться к деревне и расходиться в те или иные места. Хогсмид известен большим количеством всяких магазинчиков и лавок, куда ученики спускают свои деньги. Есть всякие кафешки и другие общепиты, можно купить одежду или прочие принадлежности, а можно несколько достопримечательностей посмотреть. Мне же находиться тут совершенно не хотелось, но я был вынужден согласиться с Панси, что мне и правда не помешает сменить обстановку, а то я у себя в комнате или на тренировке уже скоро и правда мхом обрастать начну. «Пошли», — потянула меня слизеринка к деревне. Пришлось идти. На меня в компании Панси посматривали окружающие, но к подобным странным взглядам я уже как-то привык. Изначально было странно, что меня, человека, существование которого все стараются игнорировать, все вдруг стали замечать и отмечать мое присутствие, и даже не с отвращением или насмешкой. Мы пошли в магазин «Шапка-невидимка», где продавалась одежда. Мне как-то одежка была не нужна, все летом удалось купить, а вот Панси решила себе прикупить что-то, а меня то ли грузчиком решила сделать, то ли оценщиком ее добра. Помимо нас тут были и несколько других учеников, но те были в основном своими делами заняты. Я же решил все же что-нибудь купить, если не для себя, то хоть для тех, кто всегда ко мне хорошо относился. Например, подарить что-то домовикам. Обычно одежда для домовика от хозяина равноценна расторжению контракта, но школьным что-то подарить просто так можно. Ученики – не хозяева домовиков, и потому делать им подарки можно, пусть никто и не будет. Тут разве что Гин не дарит Добби носки, она же его от Малфоев освободила. Я же решил купить тут немного красивой ткани для госпожи Гагаты. Старая домовиха как-то жаловалась, что фартуки у них кончаются, а старые чинить все сложнее, вот и пусть сами решат, как это использовать. «Что думаешь?» – спросила Панси, появившись передо мной в очередном костюмчике, который она просила оценить. Оценщиком я был паршивым, а потому отвечал, что мог. «А юбка не коротковата?» – вздохнул я. «Так в том и суть», – подвигала она бровями. «Скоро зима, модница», – напомнил я ей. «Потом свой попец отмораживать будешь. Лучше штаны теплые купи и свитер, а не о красоте думай. Женщина должна совмещать эти вещи», — надулась слизеринка. «И вообще попец можно и согреть разными способами», — опять намекает она на всякие пошлости. «У меня уже какой-то иммунитет начал вырабатываться, потому ничего, кроме нервного тика, ее слова не вызывали. Ну, тогда совмещай, а не выбирай что покрасивее. Вот ты вредный», — покачала она головой. «Спасибо потом скажешь, когда замерзать начнешь», — закатил я глаза. «А у себя я ночевать не дам, мало ли что тебе в голову взбредет». «ТЦ», — цыкнула она и скрылась в примерочной. «Ага, как узнала, что у меня благодаря рунам в комнате всегда тепло, то так подозрительно посмотрела на меня. У нас в спальнях зимой довольно холодно и утепляться действительно нужно, благо хоть в самих кроватях достаточно тепло, чтобы не страдать. Когда с рунами работал, точнее, напортачил, ну и теперь у меня там всегда благоприятная температура. Думаю, на Слизерине примерно то же самое, хоть змеи никогда в этом и не признаются».